Ли, между тем, опубликовал книгу по самосовершенствованию и мотивации и отправился в турне по университетам Китая, где читал лекции и рассказывал о Google. На одном популярном среди китайских студентов-программистов сайте Ли выложил свои аргументы в пользу перехода в Google, представив их в виде математического равенства. Молодежь плюс свобода, плюс прозрачность, плюс новая модель, плюс общественная польза, плюс доверие равно чудо под названием Google. В августе 2005 года, когда битва с Microsoft была в самом разгаре, Google отпраздновала годовщину выхода на фондовую биржу, снова удивив при этом Уолл-стрит. Компания объявила, что планирует выпустить акции на сумму 4 миллиарда долларов. С этими деньгами она сможет эффективнее противостоять возраставшей конкуренции со стороны Microsoft и Yahoo, как в Америке, так и в других странах. Поисковый гигант заявил, что выпустит в продажу 14 159 265 акций, число, соответствовавшее первым восьми знакам после запятой в числе пи. К слову, годом раньше в рамках IPO Google поставила себе целью заработать 2 миллиарда 718 миллионов 261 тысячу 828 долларов. Именно таковы первые 10 цифр числа Е. Для наблюдателей за Google это стало верным признаком того, что компания, несмотря на быстрое обогащение, сохранила свою корпоративную культуру. Google также объявила о том, что собирается провести в Googleplex конкурс кулинарного искусства, по результатам которого будут отобраны 2 шеф-повара на смену Чарли Эйерсу. «Мы приглашаем всех наших сотрудников поучаствовать в этом конкурсе в качестве дегустаторов», — сказал Брин. Ларри и Сергей, математики, ставшие бизнесменами, по-прежнему делали все, чтобы превратить ординарное в экстраординарное. Через несколько месяцев после IPO основатели 31 года от роду стали самыми молодыми миллиардерами Америки, а сотни других сотрудников Google – миллионерами. Журнал Forbes включил Пейджа и Брина в список 400 самых богатых американцев, отведя им, владельцам состояния в 4 миллиарда долларов, 43-е место. Величина состояния была определена, исходя из цены акций Google, на тот момент составлявшей 110 долларов. Когда же в конце июня 2005 года курс акций вырос до 300 долларов, каждый из основателей стал обладателем 11 с лишним миллиардов. Правда, такое положение дел не устраивало маму Сергея, Евгению Брин. Она хотела, чтобы сын вернулся в Стэнфорд, написал докторскую диссертацию и стал профессором. Директора, члены правления, крупные инвесторы и сотрудники Google за год продали акции почти на 3 миллиарда долларов. Вместе с тем, факты продажи акций Ларри, Сергеем и другими топ-менеджерами не охлаждали энтузиазма инвесторов. Зачастую такой шаг руководителей компании воспринимается на Уолл-стрит негативно, но Google и тут стало исключением. Помимо акций, которые они продали в рамках IPO, Ларри и Сергей каждый месяц выбрасывали на рынок 400 тысяч акций, что приносило им более 750 миллионов долларов, а генеральный директор Эрик Шмидт ежемесячно реализовывал 113 тысяч акций, зарабатывая на этом свыше 225 миллионов долларов. Джон Дерр и Рэм Шрирам, одни из первых инвесторов Google, тоже обратили акции компании в звонкую монету, заработав 45 и 313 миллионов долларов соответственно. Ректор Стэнфордского университета Джон Хеннесси тоже продал акции, которые получил как член совета директоров, выручив за них 2,5 миллиона долларов. Акции Google котировались высоко, но все их держатели понимали, что в любой момент может произойти нечто, что повлечет падение курса. Принимая решение относительно продажи собственных акций, Ларри и Сергей учли советы финансистов и юристов, повидавших множество бумов и крахов. Основатели планировали сохранить у себя большинство ценных бумаг, но при этом не хотели повторить судьбу тех бедолаг из Силиконовой долины, которые влюбились в акции своей компании, не продавали их вовсе и в конечном итоге остались ни с чем. Поэтому, независимо от того, падает цена акций или растет, Ларри и Сергею имело смысл продавать одинаковое количество акций каждый месяц в один и тот же день. Это позволяло избежать двух проблем. Во-первых, так как продажа производится на автопилоте, не будет возникать вопроса, а не обусловлена ли их активность на рынке тем, что они располагают некой конфиденциальной информацией для своих. Во-вторых, они обратят часть акций в деньги, а потому, что бы ни случилось, у них останется больше средств, чем им необходимо на всю оставшуюся жизнь. К тому же, благодаря наличию двух классов акций, одна акция класса А давала право на один голос, а одна акция класса Б на 10, они могли спокойно продавать акции, не опасаясь утратить контроль над Google.